Спор вокруг метафизики. Еще в конце XIX века спор о специфике и судьбах философии приобрел форму дискуссий о проблеме метафизики. Имелась в виду метафизика как первая философия, которая обязательно ставит мировоззренческие проблемы бытия, человека, познания и рассматривает их широко и масштабно. Кант и Гегель, критиковавшие старую метафизику, вместе с тем придавали большое значение новому пониманию таких проблем, как единство и целостность мира, место и роль человека в универсуме, конечность и бесконечность мира и так далее. Они таким образом стремились обновить метафизику, которая, по словам Маркса, переживала в немецкой классической философии победоносную реставрацию. А вот в конце XIX века возникла и передалось философии XX века критическое умонастроение, лозунг которого, перефразируя слова Ньютона «Физика, бойся метафизики», можно было бы выразить так: «Философия, бойся метафизики». Это движение в XIX веке было представлено первым позитивизмом Миль, Спенсер, Конт, потом вторым позитивизмом Мах, Авенариус и, начиная с 20-х годов и до нынешнего времени, третьим позитивизмом или неопозитивизмом. Неопозитивизм – обозначение направления, в которое включают различные логико-философские школы, подходы, позиции. Неопозитивизм представляет такие видные философы из школы XX века, как Шлик 1882-1936, основатель Венского кружка, его последователи Карнап, Нейрат, Рейхенбах, представители Львовско-Варшавской школы Тарский, Лукасевич, Айдукевич, логик, математик, философ Рассел 1872-1970, основатель философии лингвистического анализа австрийский философ Витгенштейн 1889-1951, логик и методолог науки Поппер, родился в 1902 году. В течение общей семантики Кожибский, Чейз, Хаякава, постпозитивизм, логика науки Куна, Локотоса, Фейерабенда и другие. Их относительное единство состоит в особом толковании предмета и задач философии. Подвергается решительной критике понимания философии как метафизики, и отстаивается идея подлинной научной философии, ориентирующейся на строгие образцы естественно-научного математического знания. Борьба неопозитивистов против метафизики имела и до сих пор имеет свои достаточно серьезные теоретические основания и социально-практические предпосылки. Реальным основанием, относящимся самой философии, является характерное противоречие. Философия связана с жизнью, практикой, но она является сверхопытным знанием и познанием, высокоспециализированной и трудной для понимания областью человеческой культуры. Представители точных наук упрекают философию, и подчас вполне оправданно, в неясности рассуждений, в усложненности языка. Подобные же упреки можно слышать и от тех людей, которые изучают философию, приобщаются к ней. Со стороны бывает нелегко разобраться, скрывается ли за трудностью понимания философских текстов, философского языка, глубина анализа, разветвленность понятийно-категориального аппарата или запутанность, непроясненность понятий, логики рассуждения. Неопозитивисты вынесли в адрес философии жесткий и абсолютный приговор. Виновны не только псевдофилософы, виновны и те философы-классики, которые загромоздили философию полемистическими понятиями, такими как абсолютный дух, чистый разум, и основанными на них концепциями, затянув философию в пучину бесконечных и бесплодных споров. Все это и было метафизикой, которую теперь, в век расцвета науки, надо решительно выбросить за борт философии. Таким был приговор от имени новой философии, которая мыслилась в качестве новой логики. Противопоставление старой метафизики и нового позитивного знания основывается не только на философских соображениях. У него есть и более широкая жизненно-практическая основа. Возрастание роли точных и конкретных знаний, эффективных действий, хорошо обоснованных рекомендаций во всех без исключения областях человеческой жизнедеятельности. Когда ремесленник в одиночку создает какой-либо предмет, то удачный или неудачный исход действия зависит от него и его подручных. Ошибку можно исправить быстро. В условиях же разветвленной системы взаимозависимых действий в производстве, управлении, науке, культуре современного мира надежность каждого звена зависит от того, сколь точны, обоснованы, надежны, позитивны знания и действия отдельных людей. Ошибки обходятся исключительно дорого и нередко оказываются уже неустранимыми. Рациональность, эффективность, функциональность – понятия, которые прочно входят в экономику и экономическую науку, в социальные действия и социологию, в управленческую практику и науку об управлении. Позитивная обоснованность действия противостоит общим словам, неподкрепленным и непроверенным опытом рекомендациям, которые развенчиваются как нецелесообразные и даже опасны. Соответственно, и философия сосредоточивает свое внимание на позитивном в человеческом знании и познании. И тогда на повестку дня выносится вопрос, а выдерживает ли сама философия проверку на позитивность знания? Решительный отрицательный ответ на него и является основой для критики неопозитивизмом традиционной современной метафизики. К философии, по убеждению неопозитивистов, следует строже предъявить те требования научности, которые сложились в естественных и математических науках. В связи с этим неопозитивисты прежде всего взяли на себя задачу осуществить переоценку ценностей и приоритетов философии, пользуясь критериями строгих наук, критериями формальной логики. Это было осуществлено сознанием дела, ибо неопозитивисты по большей части являлись не только философами, но и специалистами в области математики, математической логики, физики и других точных наук. Неопозитивизм – одно из проявлений и следствий влияния на философию стандартов и культуры мышления, сложившихся в науках о природе, в математике и математической логике. И не случайно развитие неопозитивизма приходится на наше столетие с его научно-технической революцией, а всплески его воздействия на периоды, особо отмеченные возрастающей ролью строгого знания в науке и практике человечества. Результаты попыток позитивизации философии весьма неоднозначны. С одной стороны, стремление подключить философию к общим процессам развития точного знания способствовало существенному обновлению тех ее разделов, которые пограничны с естествознанием, математикой, техническими науками. Наиболее сильное преобразующее влияние неопозитивизм оказал на логику и методологию науки. В наше время логика и методология науки – одна из самых влиятельных, в том числе в науке, областей философии. С другой стороны – многие общие философские претензии неопозитивизма обнаружили свою несостоятельность, что привело к смягчению самими представителями данного направления первоначально жестких требований и критериев, обращенных к философии. Так, категорические антиметафизические декларации начальных этапов развития неопозитивизма постепенно уступили место более компромиссным подходам. И дело было не только в сопротивлении современных метафизиков. Философия, культура, потребности социального развития нашего столетия сопротивлялись тому, чтобы философия была сведена, как того поначалу требовали неопозитивисты, к анализу языка. Рассмотрим подробнее обе эти стороны противоречивого развития неопозитивизма.